но не столько потому, что я удалялся, сколько от нового, более грозного зарева, поднимавшегося на небосводе передо мной. Эта часть пастбищных угодий тоже была не совсем безлюдной. Я увидел разогнанный скот и спасающихся бегством пастухов. Прежде всего я различил вдали лай рыжей своры, которая, похоже, приближалась. Поэтому я ускорил шаг, хотя мое сердце сжимал страх перед ужасным кольцом пламени, навстречу которому я шел. Я уже неясно видел мраморные утесы, возвышающиеся, как черные рифы в море лавы. И уже слыша собак за спиной, я торопливо взобрался на крутой выступ скалы, с края которого мы в высоком опьянении так часто впитывали взглядом красоту этой земли, увиденную теперь в пурпурной мантии уничтожения. Сейчас вся бездна гибели открылась в высоких языках пламени, а вдали на фоне заката вспыхивали древние прекрасные города на краю лагуны. Они сверкали в огне, подобно цепи рубинов, и из темной глубины вод, извиваясь, вырастало их отражение. Пылали также деревни и поселки по всему краю, а из гордых замков и монастырей в долине высоко к небу били пожары. Языки пламени, как золотые пальмы, бездымно поднимались в неподвижный воздух, и из венцов их падал огненный дождь. Высоко над этим искрящимся вихрем в ночи парили озаренные красными лучами стаи голубей и цапли, поднявшиеся из камыша. Они кружили до тех пор, пока оперение их не охватывало огонь. Тогда они, как горящие лампионы, опускались в пожар. Как будто пространство совершенно лишилось воздуха. Наружу не проникало ни звука. Спектакль разворачивался в жуткой тишине. Я не слышал снизу ни плача детей, ни жалобных причитаний матерей. Но не доносилось оттуда и боевых кличей, родовых союзов и рева скота, стоявшего в хлевах. Из всех ужасов уничтожения до мраморных утесов поднималось только золотое мерцание. Так вспыхивают дальние миры для услады глаз в красоте заката. Я не слышал и крика, изданного моим собственным ртом. Только где-то глубоко внутри меня, как будто я сам стоял в пламени, я слышал треск огненного мира. И только это тихое потрескивание я мог воспринимать, в то время как дворцы разваливались обломками, а из портовых хранилищ высоко в воздух взлетали мешки с зерном, чтобы разлететься в раскаленную пыль. Потом, сотрясая землю, взорвалась большая пороховая башня у петушиных ворот. Тяжелый колокол, который тысячелетиями украшал Бельфрид, и звон которого сопровождал бесчисленных людей в жизни и смерти, начал сперва темно, потом все ярче накаляться и, наконец, рухнул с опоры, круша колокольню. Я видел, как в красных лучах светятся коньки фронтона на храме с колоннами, и с высоких цоколей вниз клонятся божественные изображения со щитами и копьями и беззвучно погружаются в пекло. Перед этим морем огня меня во второй раз еще сильнее сковало сомнамбулическое оцепенение. И как в таком состоянии мы одновременно обозреваем многое, так и я услышал, как неуклонно приближаются своры, и за ними лесные шайки. Вот собаки уже достигли кромки утесов, и в паузах я чуял низкий лай шифон-ружа, которого своем сопровождала стая. Но в этом состоянии я был не способен даже пошевелить ногой и чувствовал, как крик застревает у меня в горле. Лишь уже увидев зверей, я смог сдвинуться с места, однако чары не рассеялись. Мне казалось, что я мягко парю вниз, вдоль ступеней мраморных утесов. Легким взмахом я также перелетел над живой изгородью, огораживающей сад рутового скита. А за мной, тесной стаей, громыхая по узкой скальной тропе, гналась дикая охота. Глава 27. В прыжке я едва не упал на рыхлой почве лилейных клуб.